солнца. Ты увидишь вечерний свет. Ты проходишь на запад солнца, и метель заметает след. Мимо окон моих бесстрастных ты пройдешь в снеговой тиши. Божий праведник мой прекрасный в свете тихий моей души. Все держитель моей.